Глава 166. Сиолан. Когда новости о поражении Королевской Академии распространились, толпа быстро поняла, что проигрыш Звездной Академии не стоит воспринимать всерьез. Звездная Академия все еще была первой среди боевых академий страны Чу. Их положение было несокрушимым. Цин Вэньтян и Мокин Чин стояли в зоне регистрации Звездной Академии и улыбались, видя энергичные и радостные лица молодых воинов. «Помнишь, что случилось в прошлом году, когда ты также пришел сюда?» Мокин Чин повернулась и улыбнулась юноше. «Ммм», — кивнул Вэньтян. Он помнил, что в прошлом году на этом же самом месте, когда он хотел вступить в Звездную Академию, мимо проехала карета Мокин Чин Иналан. Тогда Кин Чин подняла шторки и улыбнулась юноше. Раздумывая об этом сейчас, он не помнил, правда ли она улыбнулась ему. Наверное, во всей стране Чу только к Цин Вэньтяну она относилась так по-особенному. «Теперь я уже старый», — усмехнулся Вэньтян. Глаза Мокин Чин посмотрели на юношу, словно она и правда раздумывала над вопросом. Глаза Вэньтяна были такими же чистыми, как раньше, но он определенно прошел через какую-то трансформацию. Он больше не был зеленым и неопытным. Все испытания прошлого года заставили его быстрее повзрослеть. К тому же, в прошлом глаза Вэньтяна всегда выражали то, о чем он думал, но сейчас по глазам было тяжело сказать о его чувствах. Цин Вэньтян поерзал под взглядом красавицы. Его улыбка все еще солнечно яла. Увидев это, Кин Чин невольно назвала его глупеньким про себя. Она была так близка к Вэньтяну, не потому что он был победителем Пира Юньлинь, но потому что в нем она видела простоту и честность, которой не было в других юношах в королевской столице. «КХМ, КХМ, мой будущий брат и сестра, идите сюда!» Цин Вэньтян запаниковал под таким взглядом Мокин Чин. Почему она всегда его так дразнила? Мокин Чин чувствовала, что поведение Вэньтяна смеху подобно. Однако, перед другими она не смела смеяться. Слишком многие сейчас на нее смотрели. Ей не нравилось такое людное место, но раз ее дед захотел, чтобы она пришла, она сделала так, как он велел. Но увидев этого глупенького Цин Вэньтяна, она даже стала рада, что пришла. В конце концов, ее жизнь была скучной, ее единственной подругой была Налан. «Брат Цин», вдруг юноша побежал к Вэньтяну. Гора попытался встать у него на пути, но юноша был слишком быстро и уклонился от воина. «Чертов малец», выругался Гора, но он смеялся и не винил юношу. «Брат, ты даже испытание не прошел, ты уверен, что сможешь вступить в Звездную Академию?» Вэньтян тепло и нежно улыбался, глядя на 15-летнего мальчика. Он был даже младше, чем сам Вэньтян, когда приехал вступать в академию. На голове у юноши была копна непослушных волос, он был одет обычно. Его глаза были большими и вдохновенными. Он восхищенно смотрел именно Цин Вэньтяна. «Конечно, я хочу стать таким, как вы, чемпионом Пира Юньлинь через год. Как можно провалить испытание?» Засмеялся юноша. «Хвастайся больше». Подошел Гора и дал юноше подзатыльник. «Раз он может, почему я нет?» «Ладно, я верю». Вэньтян был счастлив. Подумать только, для кого-то он стал примером для подражания. «Брат Цин, его зовут Жи Юнь, он пришел из города Гармонии Неба, как и ты. Его первая астральная душа из третьего небесного слоя, он уже попал в наши списки». Несмотря на недовольный тон, в глазах Горы мелькали настоящие эмоции. Такой гений, как Жи Юнь, встречался нечасто. Неудивительно, что этот юноша так восхищался Вэньтяном. Он тоже пришел из города Гармонии Неба. «Усердно работай». Вэньтян потрепал мальчика по волосам. Мокин Чин рассмеялась, увидев это. Он еще сам был ребенком, а старался вести себя как взрослый перед Жи Юнем. Вэньтян посмотрел на девушку. Неужели она не может себя сдерживать перед мальчиком? «А вы, наверное, девушка Цин Вэньтяна?» «Да, вы такая красивая». Восхищенно уставился на Кин Чин Жу Юнь. Он никогда еще не видел таких прекрасных женщин. Цин Вэньтян, не моргая, уставился на девушку. На этот раз настал черед Мокин Чин неловко себя чувствовать. На ее лице появилось смущение, что сделало ее еще красивее. Увидев ее лицо, Вэньтян тоже подумал, что она знала, что этот день наступит, и рассмеялся. «Да, скоро она станет моей», — улыбнулся он Жи Юню. Мокин Чин покраснела, услышав его слова. Она подошла к нему и наступила ему ногой на ногу, заставляя его в сердцах выругаться о ее жестокости. Жи Юнь поднял кулачки в воздух. «Удачи тебе, брат». «Да, тебе тоже. Пойдем». Гора увел Жи Юня. Он несколько раз подмигнул Вэньтяну, и тот засмеялся. В этот момент Цян присвистнул и опустил голову. Мокинчин снова наступила ему на ногу. Он лишь горько улыбнулся. Она отказалась встречаться с ним глазами и стала смотреть вперед. Но на ее лице виднелась едва заметная улыбка. С красивыми девушками и правда тяжело. Сейчас возле стойки регистрации Королевской Академии стояли Чутинхао и Вуке, Сиолан, Вучон и остальные воины, которые победили воинов Юаньфу Звездной Академии. Они все присутствовали лично. Сиолан посмотрел на Звездную Академию, его взгляд остановился на Цин Вэньтяне. Про себя он подумал, у этого человека и правда редкий талант, хоть у него и было недопонимание с Луокиянки, я не буду вредить ему, а приглашу в свою команду, это будет хорошо и для меня, можно дать ему шанс. Эй, кто-нибудь, позовите его сюда, я хочу поговорить с ним, тихо сказал Сиолан. Братья, ты имеешь в виду Цин Вэньтяна? Напрягся Чутинхао. Да, кивнул Лан. Будет хорошо, если он послушается. Это избавит нас от проблем. Я понимаю вашу любовь к таланту, то боюсь, что ее не поймет Цин Вэньтян. Хоть Чутинхао был недоволен этим, он спрятал свои эмоции и нежно улыбнулся. Он понимал статус человека из таинственного дворца девяти. Вуке, сходи, сказал Чутинхао. И Вуке нахмурился, но в итоге кивнул и отправился к зоне Звездной Академии. Цин Вэньтян удивился, увидев и Вуке. Сначала тот посмотрел на Мокинчин, в его глазах промелькнуло восхищение. Она всегда его интересовала. Он считал, что лишь с ним ей суждя сойтись. Но, увы, к нему она всегда была холодна. Цин Вэньтян, и Вуке холодно посмотрел на него. Что такое? Холодно вопросил Вэньтян. Кое-кто хочет с тобою встретиться. Пойдем со мной. И Вуке показал пальцем на зону Королевской Академии. Вэньтян посмотрел туда и увидел, что многие пристально следят за ним. Чутинхао, Вучон и таинственный Сиолан. Взгляд Сиолана был самым безразличным. Он стоял посередине всей команды. Цин Вэньтян вдруг вспомнил, что тогда, когда Королевская Академия бросила им вызов, первые четверо воинам были очень вежливы. Лишь Сиолан был слишком высокомерен и груб. Он был таким тираническим и агрессивным на сцене, и спокойным, как гладь воды Сиэс. Цин Вэньтян почувствовал, что именно он хотел с ним поговорить. Кто это? Цин Вэньтян недовольно повернулся. Эти люди хотели поговорить с ним, но отправили и Вуке. Это сразу показывало их мысли. Они считали, что все мечтают об их внимании. Он не знал, что Сиолан давал ему шанс. Из-за своей любви к таланту он оказывал Вэньтяну услугу. Ведь у того были стычки с Луотянией и Луокиянки. Хоть они не представляли дворец, но были его частью. Если Вэньтян однажды обидел дворец, то больше не мог вступить в него. А сейчас Сиолан давал ему шанс и надеялся, что Вэньтян будет достаточно умен, чтобы использовать его. Это не важно. Просто подойди туда, безразлично сказал Ивуке. Мокинчин нахмурилась. От такого отношения люди Ачен взлились. Если он хочет со мной поговорить, то пусть сам ко мне подойдет. Ответ Вэньтяна ошеломил Ивуке. В его глазах проскочил острый свет, и он холодно засмеялся. Вэньтян ищет свой смерти. Ивуке вернулся к Королевской Академии, и Сиолан спросил, почему он не пришел. Он сказал, что если вы хотите с ним поговорить, то подойдите сами, ответил он словами юноши. Ужасающий свет промелькнул в глазах Сиолана. Его спокойствие тут же испарилось, уступая место гневу. Сиолан поднял голову и встретился взглядом с Цин Вэньтяном. Юноша чувствовал исходящий от него холод, презрение и высокомерие. Никогда бы не подумал, что столкнусь с таким в стране Чу, подумал Сиолан. Если бы он не узнал, что Лазурный Император оставил ужасающий секрет в Звездной Академии, он бы не поехал так далеко от дворца в такое крошечное место, как страна Чу. «Быстро разберись в Звездной Академии, у меня нет времени», — сказал Сиолан Чутинхао. После этого он повернулся и ушел. Даже его спина источала гордость и высокомерие. Но несмотря на это он не высовывался. Немногие знали, что он пришел из таинственного дворца девяти. Именно это и показывало его радость. Он был Сиоланом из таинственного дворца девяти. Он не собирался распыляться перед какими-то людьми из страны Чу. Глава 167. Вой трагедии. На этот год уже было принято решение об испытании новых воинов. Как и в прошлом году, они отправятся в темный лес. Возможно, это было из-за крови и опасности, с которыми воинам придется встретиться, когда они будут взрослеть. Но все боевые академии дали свое согласие. В конце концов, юные воины должны были ощутить вкус крови, чтобы понять, что такое быть культиватором. В этом мире все пожирают друг друга и выживет лишь сильнейший. Выбрав путь культивации, надо идти вперед и выживать через опасность, и никогда не оглядываться на свою жизнь обычного человека. В маленьком городе, который находился за пределами темного леса, многие бывалые лазутчики рассмеялись, увидев, как группа молодых воинов заходит в лес. Дни в лесу были ужасны, никогда не знаешь, какой из них станет для тебя последним. На границе с темным лесом группа учеников от Звездной Академии шла под предводительством Цин Вентина, Мокинчин, Луахуан, Гор и Луачина. Также с ними шла Рейн. Вентян уже был воином, которого Звездная Академия должна была защищать любой ценой. Его свет был слишком ярким, поэтому многие хотели убить юношу. Хоть многие не осмелятся атаковать его при свете дня, ему пришлось защищаться от стрел в темноте. Попытка убийства от Януса была хорошим примером. Приготовьтесь к тому, чтобы войти в темный лес. Помните, надо быть осторожными во всем. Если вы умрете, то не сможете вступить в Звездную Академию. Гора повернулся и улыбнулся перспективным ученикам. Не переживайте за нас, сеньор Гора. Улыбнулся юноша впереди всех. Это был Жи Юнь. В его глазах блистало радостное возбуждение. Ладно, заходим. Гора взмахнул рукой. Группа из Звездной Академии вступила в темный лес. Цин Вентян широко улыбался, глядя на бегущих впереди воинов. Думаешь о своем опыте в прошлом году? Рейн ехала верхом на лошади. Да и меня тогда обидели. Засмеялся Вентян. О ком это ты говоришь? Этот человек знает. Тогда она была очень холодна ко мне. Разве я не извинилась уже? Обиженно воскликнула Рейн. Вы оба заигрываете друг с другом. Захихикала Луахуан. Она хотела бы видеть мир в хаосе. Сестра Луахуан, что ты несешь? Лицо Кинчин загорелось. Что я несу? Мой брат Цин талантлив во всем, даже я его люблю. А если он тебе не нравится, то отдай его другой сестре, сказала Луахуан и скрестила руки на груди, подперев ими свою грудь. Цин Вентян горько улыбнулся. Иногда она смерти его хотела. Увидев выражение лиц Цин Вентина и Луахуан, Мокинчин быстро развернулась и устремилась вперед, а Рейн рассмеялась. Она подумала, что отношения между людьми забавная штука. Кажется, Луахуан была очень умна и хотела свести их. Увидев, что Вентян тоже поскакал вперед и поравнялся с Кинчин, Рейн улыбнулась. Такая пара не могла не нравиться. Остальные сели на лошадей и двинулись вперед. Увидев, что группа уходит глубоко в чащу леса, Гора невольно крикнул. «Я пойду защищать Жи Юня», а потом ускакал в лес. Год назад Гора бы не сделал этого, но вспомнив предыдущий опыт Цин Вентина, у него не оставалось выбора. Кажется, сеньору Горе и правда нравится этот парень, Жу Юнь. Цин Вентян повернулся, когда Рейн и Луахуан догнали их. Он уже хочет стать старейшиной, и ведет себя именно так. Рассмеялась Луахуан. Да, ты права, Гора говорил, что собирается остаться в Звездной Академии. В нем я вижу своего учителя Мустанга. Пробормотал Вентян. Всегда, когда Гора был рядом, он чувствовал его защитную ауру, словно старшего брата. Хоть Гора казался медленным, он был просто спокойным. Я думаю, что дело тут в его предыдущем опыте. Гора был сиротой и попал к учителю Мустангу в 10 лет. Обнаружив у него способности, Мустанг стал учить его словно собственного сына. Поэтому естественно, что они так похожи. Он решил остаться в академии, очевидно, из-за влияния Мустанга. Луахуан серьезно продолжала с теплом в глазах. Она сама выросла под заботой Мустанга. Так вот в чем дело, пробормотал Цин Вентян. Он смотрел, как Гора постепенно исчезает в темном лесу. Луачен, толстяк, пойдемте со мной. Сестра Рейн, брат Цин и мисс Мо пойдут в другой группе. Разделимся, сказала Луахуан. Ее группа пошла по левой дороже, а группа Вентина направо. Хоть это и было испытанием, опасность все равно была велика. Можете продолжать болтать, я взгляну, что впереди, сказала Рейн и уехала вперед, оставив их наедине. Цин Вентян потерял дар речи. Как он мог не понять намерений Рейн? В темном лесу Цин Вентян ехал рядом с Мокинчин, но атмосфера царила неловкая. Глупенький, расскажешь мне о своих делах в прошлом? Повернулась к нему Мокинчин. А что ты хочешь услышать? Спросил Вентян. До того, как я пришел в королевскую столицу, я провел всю свою жизнь в резиденции Цин в городе Гармонии Неба. Ничего необычного. Разве ты не встречался с осенним снегом? Пробормотала Мокинчин. Она спросила и покраснела. Ведь ничего, что я спрашиваю, а что такого? Все это уже в прошлом. Пожал плечами Вентян. Ну ладно. Мило улыбнулась Мокинчин. В любом случае, ты найдешь себе девушку получше, так что не думай о прошлом, девушку получше», — Вин Тян моргнул. Говоря о девушке получше, красавица номер один во всей стране Чу намного превосходила осенний снег по всем параметрам. Видя взгляд Цин Вентина, Кинчин снова покраснела. Она взглянула на него и сказала: «Скотина», а затем направила лошадь вперед. На горизонте по небу летел белый аист. «Разве я не глупенький, когда это я стал скотиной?» С улыбкой почесал затылок Вентян. В мгновение ока прошло более 10 дней с тех пор, как они вошли в темный лес. Ученики делали все возможное, чтобы выжить, и охотились на демонических зверей. Только сейчас они поняли, как сложен путь культиватора. В этот момент Джи Юнь дошел до рощи. Длинное копье в его руке прошло прямо сквозь череп демонического медведя, наконец-то прикончив его после стольких усилий. Он вытащил демоническое ядро и положил в свое хранилище на поясе. Его рубашка была порвана, а на лице виднелись следы крови. Но несмотря на это он светился улыбкой. Он уже убил демонического зверя и добыл достаточно демонических ядер, чтобы обменять их на метеоры юани культивировать. Так он сможет сделать это быстрее. От одной мысли об этом Жу Юнь был счастлив. Его мечта была стать таким же, как Цин Вентян. Он хотел славы чемпиона Пира Юньлинь, но он понимал, что надо было усердно работать. На его лице отразилась решимость. За ним под древним деревом сидел Гора и восхищенно смотрел на юношу. В будущем он точно станет, если не таким же, как Цин Вентян, то все равно очень сильным. Жи Юнь продолжал идти вперед. Однако, в его глазах промелькнул острый свет. Он достал длинное копье и раздался свистящий звук. Три ужасающие стрелы, словно золотые молнии, летели прямо на него. Жи Юнь стал отступать, копье в его руке танцевало, превращаясь в дождь из копий. Но ему пришлось отступить на несколько шагов, однако, юноша продолжал защищаться. Но в этот момент длинное копье пронзило воздух с ужасающей скоростью. Его бросил кто-то с невероятной силой. Тело Жи Юня подбросило вверх, а затем оно отлетело. Копье приковало его к древнему дереву. Улыбка исчезла с лица юноши. Он в отчаянии опустил голову, глядя на длинное копье, пронзившее его сердце. Почему кто-то такой сильный решил убить его? Вскоре глаза перестали блестеть, но они все равно были широко открыты, показывая, что он умер в печали. Он сделал лишь один шаг, надеялся достичь своей мечты, но все кончилось, не успев начаться. «Нет!» Раздался крик в темном лесу. Гора выпустил астральные души и припустил вперед. Он бросился к юноше еще когда вылетели стрелы, но было слишком поздно. Издалека послышался хруст. Пара холодных и жестоких глаз уставилась на гору, словно охотник на добычу. Гора зарычал громко. Все культиваторы рядом сбежались на его крик. Цин Вентян и Кинчин уже догнали Рейн. Когда юноша услышал этот рык, то сразу понял, что стряслось что-то неладное. Он был очень знаком Вентяну. Он соскочил с лошади, а на его спине появились крылья Гаруды, которые понесли его вперед с молниеносной скоростью. Мо Кинчин присвистнула и подозвала к себе белого аиста. Она села ему на спину и полетела в направлении рыка. Рейн взмыла в небеса и полетела рядом с Вентином. Беспокойство все нарастало. Глава 168. Разбитое сердце. На месте трагедии уже собралось несколько человек. Они все пришли туда из-за громкого рева горы. Они широко открытыми глазами смотрели на случившееся. Вентян наконец добрался до места. Его сердце бешено билось. На сердце его было тяжело. Он боялся, что увидит то, чего не хочет. Его шаги были тяжелыми. Чем ближе он подходил к толпе, тем они тяжелели. В древнее дерево воткнулась стрела. Ею к стволу дерева было приковано бездыханное тело. Из него сочилась кровь, а одежды покрылись красным. Тело не дышало. Глаза были широко открыты и наполнены скорбью. Он был таким юным и полным надежд, но умер здесь. Бум! Громко стукнуло сердце Вентина. Он был бледен как снег. Это ведь Жи Юнь? Что произошло? Он очевидно не погиб от лап демонического зверя. Пронзившая его стрела была молчаливым заявлением. Мо Кинчин и Рейн тоже побледнели, на их лицах не было улыбок. Они были холодны как ветер. Вентян медленно шел вперед, глядя на своего брата, которому не суждено им стать. Гора втайне защищал Жи Юня. Когда Вентян увидел бледное тело Жи Юня, его сердце наполнилось болью. То, чего он так боялся, сбылось. Послышались шаги и появилось еще несколько человек. Луа Хуан была так же холодна, как и печальна. Она тут же бросилась к горе и присела на колени. Дрожащими руками она погладила гору по щеке. Слезы хлынули из ее глаз, как дождь с небес. Молчаливые слезы говорили громче всего. В Впервые Вэнь Тян видел вечно счастливую Луахуан в такой агонии. Она подняла голову и закричала с горечью и гневом в голосе. Ее крик эхом разнесся по всему темному лесу. Все, кто его слышал, чувствовали его депрессию и печаль. Луачен, Фан Ли и остальные подошли к ней, сели на колени, их сердца наполняла боль. Цин Вэнь Тян поднял ногу, которая вдруг стала весить 1000 килограмм, и подошел к телу Жи Юня, закрывая ему рукой глаза. Затем он вытащил длинное копье и взял тело на руки. Он положил Жи Юня рядом с горой и тихо опустился на колено. Гора полюбил талантливого мальчика и хотел взрастить в нем такого же гения, как Цин Вэнь Тян. Но его мечте не суждено было сбыться. Он хотел лишь прожить спокойную жизнь в академии, передавая знания будущим поколениям. Но теперь все это испарилось. Он только что закрыл глаза и заснул последним сном. В теле горы было несколько длинных копий, от которых и наступила смерть. Мотив убийцы был неизвестен. Сестра Луахуан позвал Вэнь Тян. Он протянул руки и вытер слезы с ее щек. В глазах Вэнь Тяна был странный злобный смех. Впервые Луахуан увидела юношу таким. Она никогда это не забудет. Он был безумным, таким же безумным, как горе и гнев, как решительность. «Я знаю, что неважно, что мы сделаем, гора больше никогда не очнется, но убийца поплатится за это», — медленно проговорил Вэнь Тян каждое слово. У горы не могло быть врагов в Звездной Академии. Он зашел в лес, чтобы защитить Жи Юня от опасности. Поэтому убийцы специально провоцировали Академию. Можно предположить, что за этим всем стоит королевский клан. Если это правда, то авторитет страны Чу точно изменится. По крайней мере, пока Вэнь Тян жив. Глаза Луахуан налились кровью. Убийцы точно заплатят за это. Нужно сказать всем ученикам, чтобы уходили отсюда. Возможно, этот инцидент повторится. Рейн тоже ужасно себя чувствовала, но по статусу ей полагалось быть спокойной. Все кроме нас еще проходят испытания. Если бы кто-то хотел задеть Звездную Академию, то он должен целиться в нас, — спокойно сказала Луахуан. Однако, нет нужды продолжать испытания. Надо всех эвакуировать и уходить самим. Рейн кивнула. Она знала, что враг прячется в лесу, поэтому здесь небезопасно. Ученики были в лесу поодиночке, поэтому их тяжело будет всех найти. Рейн взлетела в небо и закричала: «Все воины Звездной Академии, срочно выходите из темного леса!» Мощная звуковая волна накрыла землю, когда она приземлилась. Это все, что она могла сделать. Луачен был прав, ученики проходили испытания. Если бы кто-то целился в Академию, они бы не стали убивать воинов, которые еще не стали полноценными ее членами. «Уходим», — сказал Рейн. «Сеньор Гора умер не так давно. Его убийцы не смогли далеко уйти. Я хочу посмотреть», — возразил ей Вэнь Тян. «Невозможно», — отказалась Рейн. Безопасность Вэнь Тяна была на первом месте. Если это и правда было дело рук королевского клана, значит, они уже начали войну со Звездной Академией. Ранее они спокойно сосуществовали. Но сейчас, когда маска была сорвана, все уже не будет как прежде. Скоро начнется хаос. Хочу посмотреть, остались ли зацепки. Не переживайте, я быстро, — спокойно сказал Вэнь Тян. Увидев его решительность, Рейн лишь развела руками. Ищи только здесь, глубоко в лес не заходи. Я пойду с тобой. Я тоже. Полетим на мой маисте, — сказал Кинчин. Вэнь Тян посмотрел на девушку и кивнул. Ладно, пойдемте. Я отнесу в Академию тела, — сказала Луахуан. Аист быстро полетел вперед. «Туда», — сказал Вэнь Тян, увидев тела демонических зверей на земле. «Здесь очень плотный лес, осторожно», — сказал Рейн. «Это было отличным местом для засады. Там кто-то есть». Взгляд Вэнь Тяна стал острым, когда он увидел группу силуэтов в лесу внизу. «И там тоже», — тихо воскликнула Мо Кинчин. Цин Вэнь Тян похолодел. И Вуке, Ван Тен, Ву Чон, три воина с того сражения. Все трое поднялись в воздух, заблокировав путь белому аисту. «Какое совпадение, с дороги», — холодно заявил Вэнь Тян. Однако они продолжали не давать им пролететь. Вдруг внизу несколько силуэтов в черном попали в поле зрения и вдруг побежали через лес, ломая ветки. Белый аист вскрикнул от гнева и ринулся вперед, словно желая врезаться прямо в культиваторов. Рейн находилась прямо напротив Ван Тяна слева, а Мо Кинчин справа, напротив Ву Чона. Цин Вэнь Тян оказался лицом к лицу с Ивуки. Вперед рванула демоническая аура, когда Цин Вэнь Тян выбросил бесчисленные отпечатки ладони. Его каналы энергии выли от мощного потока. Он выбрасывал ладони падающей горы и забытые отпечатки, желая истребить все на своем пути. И Вуки холодно рассмеялся и отразил атаки своими ладонями. От него исходила ужасно острая аура. В момент отдачи Вэнь Тян лишь почувствовал, что энергия его противника словно нескончаемый поток воды. Это был уровень Юаньфу. Беспредельная астральная энергия хранилась в теле такого воина, Вэнь Тяну до этого было далеко. Его руки яростно задрожали и его отбросило прочь. Белый аист бросился назад, ловя спиной юношу. Рейн и Мокинчин тоже отступили. Последние черные фигуры внизу уже скрылись в чаще леса. На губах Вэнь Тяна выступила кровь. Его глаза превратились в ледяные куски, сияющие демоническим светом. «Давайте возвращаться», — тихо сказала Рейн. Мокинчин была согласна с ней. Она знала, что они не смогут драться. Но она посмотрела на Вэнь Тяна и поняла, что с ним произошло какое-то изменение. Он стал дьявольски красивым и холодным. Его черные волосы развивал бешеный ветер. «И Вуки, ты заплатишь за это», — выплюнул он. Белый аист развернулся и улетел прочь, а слова юноши еще долго отзывались эхом. И Вуки нахмурился. Этот образ глаз Вэнь Тяна не выходил у него из головы. Только что юноша продемонстрировал свою демоническую сторону. Глава 169. Наступление яростного шторма. Перспективные ученики Звездной Академии покинули темный лес. Новости о смерти горы быстро разлетелись по королевской столице и породили много беспокойства. Хоть многие знали гору из Звездной Академии, он не был очень известен всему городу. Но его смерть породила столько шумихи, потому что отношения между Королевской Академией и Звездной были на волоске. А сейчас в темном лесу убили ученика Звездной Академии, всем было очевидно, почему. Разные слухи ходили, но больше всего судачили об отношениях между двумя сектами. В стране Чу соперников у Звездной Академии никогда не было, и из-за ее высокого статуса, королевский клан всегда относился к ней с уважением. Но сейчас после смешения Королевской Академии и Боевой Палаты, обе секты решили ослабить престиж и сияние Звездной Академии и пошатнуть тонкий баланс. Устала ли Королевская Академия от существования Звездной? Жители страны Чу не знали, почему королевский клан решил нанести удар именно сейчас. Страна была охвачена пламенем войны бунтарей, которые все ближе подбирались к столице. Говорят, эта война была одна из самых ужасных во всей истории страны Чу. По слухам, отряды, которые должны были сдерживать бунтарей, были отозваны. Королевский клан сдался и отдал контроль над ситуацией. Необычайно роскошный зал во дворце Чу, в котором сидели несколько человек по обе стороны от престола. Но на кресле восседал не Чу Тинхао, а Сиолан. Он удобно устроился и положил обе руки на подлокотники, барабаня пальцами. «Как подготовка?» – спокойно спросил он. «С моей стороны все сделано, но когда придут эксперты из таинственного дворца девяти?» – спросил Чу Тинзао. «Через два дня. А что насчет страны Снежного облака?» Взгляд Сиолана переметнулся от Чу Тинхао к Сиолу. «Очень скоро, через три дня максимум», — ответил тот. Только теперь Сиолан кивнул и закрыл глаза. Через несколько секунд он снова заговорил. «Сиолу, на этот раз мне придется попросить тебя кое о чем. Но если все получится, то я передам об этом высшим членам дворца. Тогда твоя ветвь сможет вернуться». «Спасибо, брат», — улыбнулся Сиолу. Почти никто не знал, что королевский клан страны Снежного облака был одной из ветвей клана Ся из Дворца Девяти. Время почти вышло. За эти несколько дней я отправлю людей, чтобы провоцировать Звездную Академию на ответ. Засмеялся Чу Тинхао. Эта возможность расквитаться с Академией была ему послана с небес. Таинственный Дворец Девяти тоже хотел разобраться со Звездной Академией. Тинхао не знал причины этого. Сиолан пришел из клана Ся, из одной из трех великих фракций таинственного дворца девяти. Раз он пришел сюда, значит причина была. Чу Тинхао не должен был спрашивать о ней. Хоть Сиолан казался расслабленным, в голове у него было много всего. Нелегко было сломить Звездную Академию. Тогда давно Луо Тянь хотел сделать то же самое, но ему не удалось. За Звездной Академией стоит тень дворца Лазурного Императора. Если таинственный дворец и правда отправит своих воинов Небесного Ковша, то дворец Лазурного Императора вмешается. Ранее Сиолан никогда не задумывался об этом, но сейчас он чувствовал связь. Все указывало на то, что в Звездной Академии Лазурный Император спрятал какой-то секрет. В Звездной Академии были три священных места: павильон Небесной Звезды, холл Астральной Реки и лес Небесной Мечты. Где именно спрятана тайна? Вэнь Тян уже побывал на седьмом уровне павильона. Они даже думали похитить его и выведать все, но отказались от этого из-за влияния Гон Янхана. Не стоило злить воина Небесного Ковша. Если бы они захотели действовать против Вентина, то лучше не в открытую и без шума, ведь они не уверены, насколько близки отношения между стариком и юношей. Хоть главная ветвь клана Сиани боялась Гон Янхана, если он сойдет с ума, то скорее всего, сможет истребить братские ветви, это того не стоит. А смерть Гора их не волновала. Но Звездная Академия очень серьезно к этому отнеслась. Сегодня Звездная Академия возвела каменный памятник Горе и Жиюню. Он был рядом со звездными монументами. Хоть Жиюнь не был официально членом секты, все равно его называли самым талантливым рекрутом, который когда-либо вступал в Академию. Это была беспрецедентная история в Звездной Академии. Монументы символизировали ее славу, и никогда еще не возвещали о смерти ученика. Однако, на этот раз Звездная Академия сделала исключение. Подул холодный ветер. Возле монументов стояло несколько человек. Они все с торжественным видом смотрели на памятник. Это была идея Ренки Янсена. Он хотел, чтобы это осталось в истории. Это было не просто убийство, а объявление войны. Через 100 лет, если Звездная Академия еще будет существовать, эта история передастся следующим поколениям. Но если она исчезнет, то все это потеряет значение. Поэтому когда Ренки Янсен предложил, все старейшины поддержали его. Они согласились на это единогласно. За спинами старейшин собралось много учеников. Они все спрашивали, что случилось, и понимали, что это был исторический момент. После этого вспыхнет Великая война. Третий принц страны Чу, Чу Тинхао, с официальным визитом в Звездную Академию. Раздался голос на горизонте, все повернулись в ту сторону. Вскоре они увидели силуэт Чу Тинхао и еще нескольких человек. Все удивились их прибытию. Толпа тут же расступилась, и люди подошли к звездным монументам. Старейшины медленно повернулись и посмотрели на прибывших. Увидев Ивуки, Вучона и Вантина среди посетителей, Сян стал источать убийственную ауру. Рядом с ним стояла девушка, которая ласково взяла его за руку. Это была Мокинчин. Лишь тогда Сян убрал ауру. Чу Тинхао шел к монументам. Перед ним вдруг возникла фигура, заблокировавшая проход. Это был Мустанг. У Чу Тинхао не было выбора, поэтому он поклонился и выразил свои соболезнования. Однако, смерть этих двух воинов сплотила Звездную Академию. Чу Тинхао закончил, поклонился и осмотрел толпу. Он вздохнул. «Уважаемые старейшины, у меня есть, что сказать. Можно?» Все молчали. Эта тишина словно хотела раздавить его. «Говори!» Холодно отрезал Ренки Янсен. Королевская Академия смешалась с боевой палатой. Королевский клан хочет создать еще более сильную Академию и надеется, что Звездная Академия будет согласна. Тогда родится сила из 3 академий. Мы обеспечим всех учеников учителями и ресурсами. Я обещаю, что никто не тронет ничего внутри Звездной Академии. Все заулыбались, услышав его слова. Он хотел поглотить Звездную Академию. Это вообще возможно? Если Звездная Академия согласится, все ваши ученики и учителя получат много ресурсов, добавил Чу Тинхао, но никто не ответил. Вон, раздался холодный голос в тишине. Это был Мустанг. Он стоял к гостям спиной, не поворачиваясь и не двигаясь. Он боялся, что не сможет контролировать себя и выплеснет на них свой гнев. Чу Тинхао замер, а затем поклонился с улыбкой. Чу Тинхао откланивается, а затем он и остальные решили уйти. «Стой!» — сказал Ренки Янсен, отчего Чу Тинхао замедлился. «С этого момента никто из вас не может войти в Звездную Академию, а тот, кто нарушит запрет, будет убит на месте». Чу Тинхао вздрогнул, но через секунду уже расплылся в улыбке и зашагал прочь. Звездная Академия не выступила открыто против Чу Тинхао. Не было достаточного повода. Это все, что они могли сделать. Франсис пришел в Академию. Зная о его отношениях с Цин Вентином, ему разрешили войти. На этот раз он принес ресурсы для юноши, которые заботливо приготовил ему павильон божественного орудия. Получив их, Вентян принялся культивировать. Его сердце горело горьким гневом, но он знал, что его силы пока недостаточно. Через несколько дней после того инцидента Королевская Академия затихла, но все знали, что это было затишьем перед бурей. Королевская и Звездная Академии молчали, словно чего-то ждали. За эти несколько дней много людей пересекало воздушное пространство страны Чу. Многие покидали Звездную Академию. Это все были воины из Ассоциации Рыцарей. Они решили, что лучше уйти, пока шторм не накрыл их с головой. Глава 170. Инцидент. В Звездной Академии, на тренировочной площадке, на которой сидел Цин Вентян, В воздухе кружила демоническая ци. Она завивалась в спирали в таинственном тумане и поднималась в небеса. Здесь словно обитали ужасающие демоны. Посреди тумана сидел Цин Вэньтян, скрестив ноги. Его лицо было демоническим, в глазах его блестел яркий свет. Он, кажется, проходил через трансформацию. Вдруг весь этот демонический туман устремился в него. Колонны демонического света вокруг его тела были словно астральный свет, исходящий из созвездий. Раздались оглушительные звуки, и вся демоническая энергия была поглощена телом юноши. Только тогда колонны демонического света перестали блестеть и исчезли. Бум, бум, бум. Раздался звук, совпадающий с ритмом его тела. Это билось сердце юноши. В этот момент Вэньтян явно почувствовал трансформацию внутри себя. Его жизнеспособность увеличилась в несколько раз. Когда юноша открыл глаза, в них плескался демонический свет. Его взгляд был острым, а лицо невероятно красивым и обворожительным. Вэньтян выдохнул и потянулся. От смещения его костей раздался хруст. Он сжал кулак, раздался громкий звук эха. Его тело было полно силы. Сейчас его физическую телу можно было сравнить с демоническим зверем. В будущем он выберет астральную душу типа зверя, тогда сможет достичь второго уровня искусства трансформации и получит еще более демоничное тело. В этот момент Вэньтян почувствовал значительный прирост силы. Даже без техники он легко мог показать такую силу, что его противник напряжется. Он был удовлетворен своим прогрессом. Он встал, отозвал ауру и вышел из тренировочной площадки. «Вэньтян!» – позвала Цинья и подбежала к брату, увидев, что он закончил тренировку. Она нежно погладила его лицо, вытирая со лба пот и улыбнулась. «Следи за своим телом, когда культивируешь, ведь нельзя тренироваться 24 часа в сутки». Цинья понимала, что смерть горы серьезно повлияла на юношу. В Звездной Академии у него было мало друзей. Гора, Хуан и еще несколько человек, которые помогли ему спастись тогда в городе Гармонии Неба от клана И. «Не переживай, сестра, тела культиваторов становятся лишь сильнее и сильнее, чем глубже культивационная база», — с улыбкой проговорил Вэньтян. «Правда, но знай меру». «Я понимаю». Вэньтян знал, что Цинья переживает за него. «Как там ситуация снаружи? Ветра дуют, а аисты кричат, все в напряжении. Королевская Академия провоцировала нас несколько раз, но крупных стычек не было. Но я чувствую, что это лишь вопрос времени. Война между ними могла бы прервать даже ответ Цинья. Сейчас многие другие кланы старались не высовываться. Шторм точно будет мощным. Звездная Академия была очень мощной жертвой, которую пытался проглотить королевский клан. Однако это было исключительно сложно сделать. Многие демонические звери кружили на королевской столице. Лишь те воины, которые владели уровнем Юаньфу, могли летать в воздухе. Они все летели прямо к дворцу. «Ага», — кивнул Вэньтян. «Сестра, позаботься об отце». Вэньтян зашагал в направлении павильона Небесной Звезды. Там были испытания зверей на 7-м уровне и искусство трансформации на 8-м. Но что именно оставил Лазурный Император на 9-м? На этот раз Вэньтян решил разрешить эту загадку. Он снова вошел в павильон Небесной Звезды и встал перед Хранителем. «Хотите войти на последний уровень?» – спросил старик. «Да», – кивнул юноша. «Если Хранитель хотел сам провести его, будет только лучше. Накапливай силу и покажи все, на что способен. Твоя цель – это заставить дверь открыться. Если ты не сможешь открыть ее, то приходи, когда достигнешь Юаньфу», – спокойно объяснил старик. «Может быть, это испытание даже жестче, чем пир Юньлини испытание зверей. К тому же, он уже владеет искусством трансформации». В этот момент Вэньтян не замечал, как загорелись его глаза. За 1000 лет он был первым, кто так близко подобрался к этому испытанию Лазурного Императора. Если Вэньтян сейчас уйдет культивировать в Юаньфу, то его место займет другой ученик. Будем надеяться, что у мальчика все получится. Цин Вэньтян стоял перед последней дверью. Она была запечатана уже более 1000 лет, но была чистой, без пыли и даже светилась собственным светом. Энергия текла по каналам Сяна, переходя в его руки. Вместе с силой, способной сокрушить горы, он ударил кулаком по двери. Раздался раскат грома, но дверь не поддалась. Очевидно, силы его удара было недостаточно. Демоническая ци стала исходить из тела Вэньтяна. Его аура прошла через трансформацию. Он сделал шаг вперед и снова ударил дверь. Но она снова не шелохнулась. Хм, насколько же она крепка? Глаза Вэньтяна были полны решимости, кровь кипела. Его аура снова трансформировалась. Демоническое присутствие навязывало покороиться, словно он был парагоном демонов. Божественная энергия Юань яростно закипела, он снова сделал шаг. Его левая рука выбросила забытый отпечаток, а правая – ладонь падающей горы. Бум! Отдача была такой огромной, что весь павильон содрогнулся. Все, кто выбирал техники на других уровнях, уставились на потолок, думая, что произошло. Старик невольно содрогнулся от такого удара. Это означало, что у Вентяна был шанс открыть дверь. Однако, Вентян сузил острый взгляд. Даже с такой силой он не смог открыть дверь. Дзынь, дзынь. По всей академии разнесся звон колокола, отчего юноша нахмурился. Со дня своего вступления, он еще ни разу не слышал этот звук. Он спешно вышел из павильона и увидел, как море студентов направляется к одному месту. «Я в академии уже 3 года. Впервые я слышу этот звук», — раздался голос кого-то из толпы. Глаза Вентяна холодно заблестели. Неужели случилось то, что давно должно было произойти? Вентян нахмурился и последовал за толпой к звездным монументам. Прошло немного времени, и на площади собралось несколько тысяч воинов. «Черт, эти ублюдки из Королевской академии специально провоцируют нас. Если они хотят драться, дадим им бой. Они что думают, что мы их боимся?» — гневно закричал кто-то. «Ты прав, смерть горы и нашего юного брата – это их рук дело». Вскоре к их дискуссии присоединились еще голоса, и толпа стала понимать, что произошло. Оказывается, сегодня несколько воинов Звездной Академии обедали в королевской столице. Среди них была милая девочка, к которой стал приставать ученик Королевской Академии. Ученики Звездной Академии, естественно, разозлились, поэтому между ними случился конфликт. Однако ученики Королевской Академии, очевидно, были к этому готовы, поэтому жестоко унизили этих воинов и даже девушек. Одному из учеников Звездной Академии удалось улизнуть и предупредить Академию. Очевидно, что конфликт был спланирован. Эти новости распространялись все дальше и дальше. Многие присоединялись к конфликту. К тому же, старейшина дисциплины из Королевской Академии и другие члены комитета тоже прибыли на место драки и покалечили учеников Звездной Академии. Естественно, воинов Королевской Академии за это не наказали. Поэтому было понятно, что Королевская Академия намеренно устраивала стычки со Звездной. Они хотели спровоцировать их на начало войны. Вдобавок к смерти Горы и Жиюня, если Звездная Академия продолжит терпеть это, то Королевская Академия совсем потеряет чувство меры. Если они не примут меры, то вскоре подобные события будут частыми. Все старейшины стояли впереди. Во главе их был Ренки Янсен, который повернулся к толпе. Все тут же замолчали, ожидая его слов. «В последнее время много чего произошло. Думаю, вы все уже наслышаны. В следующие несколько дней Звездная Академия столкнется с серьезным испытанием. Поэтому если есть ученики, которые желают покинуть нас, я не буду им препятствовать. В будущем, когда все уляжется, вы снова сможете вернуться. А воины, которые ниже 5 уровня артериальной циркуляции, вообще не смогут оказать нам поддержки, поэтому я настаиваю на вашем временном уходе из академии». В академии было большинство учеников. Многие из них не имели хорошей культивационной базы, поэтому не помогут в грядущей войне. Поэтому академия не заставляет их участвовать в ней. К тому же, воинам ниже 5 уровня артериальной циркуляции тоже запрещено сражаться. Они бы стали просто пушечным мясом. Академии такое не нужно. Все их ученики станут сильными и талантливыми в будущем. Будет очень жаль, если они погибнут зря. Глава 171. Конфронтация в королевской столице. Линкольн был во главе комитета дисциплины Королевской академии. Он и еще 10 членов шли по городу, но сердце его было неспокойно. Он понимал, что сейчас происходит в королевской столице. Его действия тогда, когда он покалечил учеников Звездной академии, были навязанными ему. На самом деле он не хотел быть затянутым в этот шторм. Однако, перед лицом закона отвертеться он не мог. Поэтому-то его сердце и было наполнено переживаниями. Он боялся, что Звездная Академия решит мстить. Он уже приготовил заявку на выход из Академии на время. Вдруг откуда-то появилась очень острая ци, отчего Линкольн стал оглядываться по сторонам. Он увидел бесчисленные стрелы, закрывшие небо, сияющие астральным светом. Он понял, что они были порождением астральной энергии. Линкольн тут же выпустил свои астральные души 8 уровня артериальной циркуляции. Он выпустил много ударов ладонью, чтобы разрушить стрелы. Однако они словно и сами имели глаза. Стрелы уклонялись от ладоней, меняя траекторию и вонзаясь прямо в членов комитета дисциплины. Постоянно слышались звуки падающих тел. Стрелы пронзали их глотки, Кровь лилась отовсюду. Он не ожидал, что месть придет так скоро. Через мгновение острый меч разрезал шею Линкольна. Его тело упало на землю, а глаза навсегда закрылись. Команда культиваторов из Королевской Академии была мертва. Земля покрылась красным. Через несколько минут, когда все поняли, что это месть Звездной Академии, то их сердца бешено забились. Неужели война наступила? Джи Кин был одним из старейшин во главе дисциплинарного комитета из Королевской Академии. Он был культиватором третьего уровня Юаньфу. Его брови нахмурились. Сейчас вся Королевская Академия была напряжена. Все понимали, что война произойдет прямо сейчас. Старейшина Джи, поздоровался ученик, но тот лишь отмахнулся, будучи глубоко погруженным в собственные мысли. Старейшина Джи, сказал еще один ученик. Ага, Джи Кин отмахнулся снова. Он шел вперед, предчувствуя опасность. Ученик, который первым поклонился ему, вдруг уменьшил расстояние между ними. Из-за этого и из-за того, что Джи Кин никогда бы не мог представить, что это произойдет прямо в Королевской Академии, он не успел отреагировать. Его тело засияло астральным светом и появилась астральная броня. Он сфокусировал всю свою силу на защите. Острый черный меч пронзил его броню, прямо в сердце. А затем убийца повернул меч, наполняя его своей астральной энергией, отчего сердце Джи Кина взорвалось. Он лишь удивленно смотрел в холодные глаза убийцы, похожего на бога смерти. Пусть даже Джи Кин не успел вовремя отреагировать, но он все же был воином третьего уровня Юаньфу, к тому же, был очень опытен в бою. Единственная причина, по которой этому ученику удалось так легко его убить, так это потому, что его сила была намного больше. Все вокруг повернулись на звук и увидели, как тело Джи Кина падает на землю. Их сердца содрогнулись, на лице отразилась паника. Но неизвестный убийца уже успел скрыться. Старейшина Джи Кин убил. Рядом с его телом появилось несколько человек. Закрыть вход в Королевскую Академию бесполезно. Раз он смог так просто войти сюда и в секунду убить Джи Кина, то он уже сбежал. Прошептал кто-то, отчего вся толпа затихла. Джи Кин был именно тем старейшиной, который покалечил учеников из Звездной Академии. Очевидно, кто стоял за его смертью. Звездная Академия не стала поднимать флаги и бить в барабаны. Они просто ответили на провокацию самым прямым способом. Если Королевская Академия хочет действовать в темноте, то Звездная Академия принимает правила игры. Око за око, зуб за зуб. Новости о смерти Линкольна и Джи Кина распространились по всему городу, который уже звенел от напряжения. Наконец, одним утром несколько воинов Силона Демонических Зверей улетело из Королевской Академии. Под ними шла целая толпа воинов в направлении Звездной Академии. Звездная Академия быстро узнала об этом. Они всегда следили за тем, что творится близ Королевской Академии. В этот момент воины Звездной Академии тоже выдвинулись. Воины из кланов и Яу тоже зашагали к Звездной Академии. Этот шторм поглотил всю королевскую столицу. Многие смотрели за каждым движением Академии. Сегодня обе Академии решили действовать открыто. Такие новости подобны землетрясению. Звездная Академия шла против Королевской, но все знали, что за ее спиной стоит королевский клан страны Чу. В павильоне божественного орудия возле окна стояла Ан Ли Уян и вздыхала. Ян Чен стоял рядом с ней и рассказывал о движениях обоих академий. «Кризис Звездной Академии на этот раз разрешить будет намного труднее», – тихо сказала девушка. «Разве у Звездной Академии нет сторонников?» «Есть. Я думаю, это дворец Лазурного Императора. Но судя по моей информации, его влияние все слабее. Тогда, когда Луа Тияня хотел выступить против Звездной Академии, это произошло еще из-за клана Ся, одной из трех фракций таинственного Дворца Девяти. Но из-за вмешательства Дворца Лазурного Императора, им пришлось отступить. На этот раз, Сиолан сам приехал в страну Чу, значит, таинственный Дворец Девяти уже принял во внимание мнение Лазурного Императора. Ан Лиуян говорила медленно, но Ян Чен все равно не мог разобраться. Он ведь всегда общался лишь с людьми ее уровня и ничего не знал о высших силах. Кроме павильона Божественного Орудия, еще Ассоциация Звездной Реки и другие высшие силы следили за войной. На территории королевской столицы на Большом Пустыре воины обоих академий сошлись и остановились. Они стояли в нескольких сотнях метров друг от друга, ощущая желание противника убивать и поддразнивая друг друга. В воздушном пространстве летали демонические звери и мощные воины верхом на них. Всего их было около сотни. Они тоже впервые встретятся в открытую. Тогда, когда Вэнь Тян еще жил в городе Гармонии Неба, едва ли можно было встретить воина Юаньфу. На земле стояли воины артериальной циркуляции. Их лица выражали торжественность. Звездная академия никого не принуждала участвовать в войне. Однако, все ее воины были полны горячей крови. Они не могли стоять в стороне, большинство решило участвовать. Обе стороны насчитывали по несколько сотен воинов артериальной циркуляции, словно небольшие армии. Обе академии стояли друг напротив друга в молчании. От этой тишины было трудно дышать. Командовал армией Звездной академии Ренки Янсен. Хоть раньше он редко появлялся перед толпой, все знали, кем он был. Он был одним из трех старших мастеров Звездной академии. Силу лидеров Королевской академии сравнить с ним нельзя было, но статусы их шокировали. Это были Сиоланы из таинственного дворца Девяти, третий принц Чу, Чутинхая и принц страны Снежного облака, Сиалу. Эти трое стояли на огромном и сильном демоническом звере, с высокомерием глядя в сторону Звездной академии. Рядом с ними стояло несколько сильных мастеров Королевской академии. Винтян стоял в первом ряду Звездной академии. Их квадратная формация содержала лучших воинов вроде Цин Вентина, Луэ Хуан, Фанли, Луэчина и других. Они собирались ударить быстро и жестко, сокрушив противника. Энергию надо было использовать разумно, а не хаотично. В глазах Вентина блеснул холодный огонек. В формации Королевской академии он увидел Арчона и всю ассоциацию рыцарей. «Я могу дать Звездной академии еще один шанс. Может быть, вы захотите смешаться с нами на тех же условиях», сказал Чутинхао, глядя прямо на Ренки Янсена. Ренки Янсен лишь холодно посмотрел в ответ. Тинхао усмехнулся и посмотрел на учеников Звездной академии. «Если вы сейчас уйдете, я не трону вас. Хотите драться с вашим-то уровнем? Глупо». Как только он произнес это, послышался топот боевых лошадей. Это были новые воины из кланов Яу. Они хотели встать на сторону Королевской академии. У нее теперь было преимущество. Никто не двигался, но сердца воинов Звездной академии ёкнули. Не то, чтобы они хотели сдаться, но они уже не были так уверены в победе. В этот момент из строя Звездной академии вышел человек, чем удивил остальных. Цин Вентян сделал несколько шагов вперед и повернулся к своим братьям. Несмотря на поддержку королевского клана, Королевская академия ущемлялась звездной более тысячи лет. А сейчас они решили смешаться с боевой палатой, чтобы расправиться с нами и украсть нашу позицию. Сказал Цин Вентян, убирайтесь отсюда. Никто не может занять наше место. Мы из Звездной академии. Вентян держал в руках алебарду, а его длинные волосы развивались на ветру. Чтобы разделаться с ними, королевскому клану придется прибегнуть ко всей своей силе. Уже само это было славой Звездной Академии. Они были воинами Звездной Академии. Глава 172. Непревзойденный воин. Простояв так долго, независимо от эры, Звездная Академия способна поддерживать свою славу. Сегодня они встретятся лицом к лицу со своим самым коварным противником. Цин Вентян стоял спереди с алебардой в руках, кровь в его венах бурлила. Он, казалось, стал выше ростом и сильнее, демоническая аура делала его похожим на монарха, лорда всего, что под небесами. Глаза его сверкали от желания убивать, его вид взбудоражил всех воинов Звездной Академии. Сегодня они будут бороться за честь и независимость в Звездной Академии. Из строя Королевской Академии также выступили несколько воинов. Это были Арчон, Хаутай, Чучен и Лин Я. Хоть их отряды были намного сильнее, но вместе с Вентином впереди воины Звездной Академии снова поверили в себя. Отовсюду слышался топот лошадей. Это побежали всадники кланов Яу. Однако, несмотря на численное преимущество противника, Звездная Академия призвала к сражению лишь воинов созвездий. У всех были астральные души. Бум! Ученики тоже побежали вперед. Они бежали небольшими группами, а сзади их поддерживали лучники, стреляющие в сторону Звездной Академии. Битва наконец началась. Цин Вентян выступил вперед, закипая от гнева. Словно его ненависть превратилась в энергию, которая подпитывала древнюю алебарду. Она превратилась в луч света и вылетела, рассекая пустоту и создавая взрыв, подобный рыку дракона. Арчон и остальные приняли атаку на себя. Они уклонились от древней алебарды, но отдача после удара задела их лица, обжигая. Алебарда прошла насквозь воина за ними. Раздались крики паники. Постоянно слышался звук пронзенного тела, который остановился лишь после смерти трех воинов. Алебарда создала хаос в строю Королевской Академии. Насколько ужасающей стала сила Цин Вентина, он сделал еще шаг вперед, как в руках у него появилась вторая алебарда. На этот раз она сияла астральным светом. Это было божественное орудие. Арчон ощутил странное давление не сердце, глядя на красивое лицо Вентина и его тираническую алебарду. Воины боялись Вентина, Фанли и остальные бежали прямо за ним. Они были самыми сильными воинами артериальной циркуляции. Задание у них было одно – жестоко убивать до полного истребления. Слева и справа от них были огромные отряды Звездной Академии, которые защищали команду Вентина от окружения. Фанли тоже активировал свой лимит крови, его стрелы заполонили небо, словно золотые молнии. Ау-ау-ау! Раздался бешеный вой и рык со стороны Королевской Академии. Рядом с Арчоном появилась еще одна формация культиваторов, выпустивших свои астральные души типа зверя. Они были словно 10 тысяч зверей, с мощной аурой. Вентину на них было наплевать. Он бежал вперед, к Арчону и остальным. Стрелы Фанли защищали его слева и справа. Фанли становился сильнее, его физическая сила уже достигла стандарта. Сейчас ему было очень легко контролировать полет астральных стрел. Напротив Вентина бежал Арчон. Рядом с ним был Хаутай и Чучен за ними. Несмотря на численное преимущество, аура Вентина пугала Арчона. Он не думал, что юноша окажется таким злым богом. Скорость его была подобна молнии. Первым он атаковал ударом дробителя горы из искусства мечты древней алебарды. Его удар, усиленный лимитом крови и техникой, превзошел все ожидания Арчона. К тому же, он был усилен алебардой. В этот момент Арчон мог лишь защищаться в ответ. Его длинное божественное копье засветилось серебряным светом. Но как только лотос появился из копья, он был незамедлительно разрушен тиранической аурой алебарды. Лепестки унес ветер. Словно для алебарды не было преград. Тут же она пронзила сердце Арчона, удивив остальных. Вентян яростно зарычал и поднял бледное тело Арчона в воздух. «Умрите те, кто мешал мне!» Его рык эхом разнесся по пустырю. Глаза воинов Королевской Академии расширились. Смерть от одного удара. Все словно замерло. Воины Юаньфу тоже побледнели, глядя на это. Какое тираническое убийство. Никто не обладал такой убийственной аурой ниже Юаньфу, кроме Цин Вентина. Старик из клана Ау содрогнулся и выпустил желание убивать. На его лбу появилась зеленая вена. Он хотел бы разорвать Вентина на части, но не мог. По нетребующим огласке правилам сначала должны были столкнуться воины ниже уровня Юаньфу. Никто не смел прерывать их битву и вмешиваться в нее. После убийства Арчона битва снова закипела. Дух воинов Звездной Академии снова был поднят. Многие попытались окружить Вентина, это было очевидно. Если Вентян умрет в этой хаотичной схватке, значит он бесполезен. Даже если Гон Янхон соберется отомстить, то кому? Никто из воинов Юаньфу не атаковал юношу. Сейчас Вентян был во много раз сильнее по сравнению с его состоянием на Перу Юньлинь. Неудивительно, что Сикон Минг уже не был для него противником. Вентян был подобен ветру со своей техникой Гаруды. Он выбрасывал отпечатки горы левой рукой, а правая его рука управляла несущей смерть алебарду. Остановить его было невозможно. Сабля Луачина, меч Юфей, контроль Луахуан и стрелы Фанли двигались в соответствии с Цин Вентином. Они все работали слаженно, словно машина для убийств, прорывая защиту Королевской Академии. Бум! Раздался рык, и множественные отпечатки тени налетели на Вентина, желая похоронить его под собой. Чучен стоял сзади, увеличивая силу атаки на Вентина. В таких битвах его эффект астральной души был незаменим. Алебарда грациозно взбрыкнулась, рядом с Вентином появилась черная черепаха. Послышалась серия взрывов, барьер устоял перед атакой. Они не могли пробить защиту Вентина. С яркой вспышкой света алебарда прочертила полукруг в воздухе. Вентян направился к Чучену, постоянно выбрасывая отпечатки падающей горы своими стопами. Чучен замер. Он понимал, что с таким уровнем силы, он легко может отрезать Чучену пути для отступления. Если этот человек должен умереть, то он умрет. Он поменялся в лице. Глаза Вентина встретились со взглядом Чучена и метнули в них яркий луч света. Чучен потерялся в глубине глаз противника, не способный защищаться. Даже когда алебарда опустилась на его голову, Чучен все еще был потерянным внутри мечты и забвения. Секундное промедление уже определило его судьбу. Арчон был мертв, так же как и Чучен из королевского клана. Эти двое были лучшими культиваторами Спира Юньлинь. Увидев такой поворот событий, воины Юаньфу помрачнели. Несмотря на численное преимущество, кажется, это все было бесполезно против Цин Вентина. Его команда пробивалась сквозь формации Королевской Академии, показывая абсолютную силу. Цин Вентян был слишком силен. В глазах воинов Звездной Академии блестел яркий свет. Когда Цин Вентян решил быть в ударной группе, они переживали, что его окружат, но теперь, видя его мастерство, все их волнения испарились. Если воины Юаньфу не вмешаются, то победить Вентяна не суждено никому. Цин Вентян был номером один среди воинов артериальной циркуляции, и даже воинов из таинственного дворца девяти, равных ниже Юаньфу ему не было. Глава 173. План. Отец Арчона стоял с выражением агонии на лице на поле боя. Талант Арчона был очень выдающимся. В клане Эо он был одним из юных воинов, заслуживающих обучения, а сейчас он был убит Цин Вентяном. Он никогда не забудет, что его младшего сына Арфана тоже убил Вентян. Зеленая вена на его лице проступила явственно, его желание убивать взмыло в небеса. «Бесполезный Янус», — выругался отец Арчона. Янус был учителем Арчона и имел с ним тесные отношения. Он втайне передавал Янусу множественные ресурсы, в надежде на то, что тот сможет убить Вентяна. Тогда отец Арчона помог бы Янусу бежать вместе с наградой. Однако у Януса не получилось, что и привело к смерти Арчона. Он винил себя. Если бы он тогда придал мальчишке больше значения, то давно бы нанял воинов Юаньфу для его убийства. Сейчас Вентян был непобедим в артериальной циркуляции. Если кто-то и захотел бы убить его, то сделать это можно было лишь с помощью воинов Юаньфу, но Чу Тинхао не хотел рушить эту линию баланса так быстро. Несмотря на численное преимущество, Королевская Академия терпела поражение за поражением. Большинство из них были равны по силе с воинами Звездной Академии, но Цин Вентян был другим. Едва увидев формацию чуть сильнее, он скорее спешил туда и убивал ее воинов. Его было не остановить, поражение Королевской Академии было лишь вопросом времени. Увидев, что происходит, отец Арчона был счастлив. Он прошептал: «Ваше Высочество, если Вентян не умрет, то мы не сможем победить». Чу Тинхао посмотрел на него. Он знал, о чем тот думает. Через несколько секунд он крикнул: «Отступаем!» Услышав команду, воины Королевской Академии двинули назад. Дух воинов Звездной Академии от этого устремился в небеса. Со вкусом победы на губах они гнались за противником и убивали его, но понимали, когда остановиться. В конце концов, вокруг еще было много воинов Юаньфу. Если они зайдут слишком далеко, то атакуют эти воины. Наконец, обе армии отступили к своим изначальным позициям. Тела лежали по всему полю боя. Хоть стороны сражались короткий промежуток времени, количество жертв уже превысило 80. Это была жестокая реальность войны. С обоих сторон стояли воины с красными глазами. Умершие были их друзьями, недавно они веселились вместе, а теперь эти люди лежали хладными трупами на земле. Только сейчас они понимали реальность и ее жестокость. В будущем они хотят стать сильнее, и им придется пройти через нечто более ужасное, чем это. Вентян стоял впереди толпы Звездной Академии, подняв голову и глядя на воинов Юаньфу в воздухе. Холодное высокомерие его глаз дополнялось желанием убивать. Воины из королевской столицы все были молодыми. Изначально, это место должно было стать раем для культивации, но сейчас из-за борьбы за власть, оно стало полем боя, где всех вокруг хладнокровно убивали. Чу Тинхао и остальные смотрели на Вентяна. Он уже стал номером один в их списке тех, кто должен умереть. Но они не убивали его, потому что боялись ответного действия Звездной Академии. «Отступаем!» – холодно крикнул Чу Тинхао. После его команды воины из Королевской Академии двинулись назад. «Возвращаемся в Академию!» – скомандовал Рен Кьянсен, и его ученики тоже подчинились. Хоть Звездная Академия выиграла эту битву, облегчения эта победа не принесла. Наоборот, все ощутили ее тяжесть на сердце. Это было лишь начало войны. В холле Королевской Академии собрались Сиолан, Чу Тинхао и воины из кланов Яу. Пальцы Сиолана барабанили по подлокотнику стула, но взгляд его был тяжелым. Он был недоволен результатами схватки. «Я не хочу задерживаться в стране Чу. Максимум, за 3 месяца, Звездная Академия должна стать нашей. Его ждало еще очень много сильных противников в 9 главных регионах. Если он останется здесь надолго, то противники обгонят его. Это будет позором. Юный мастер Ся, я думаю, Вентяну нет равных на уровне артериальной циркуляции», — сказал отец Арчона. «Если мы хотим Звездную Академию, то надо выиграть битву Юаньфу». Сиолан повернулся к Чу Тинхао и спросил: «А ты как считаешь?» Чу Тинхао замолчал, а затем ответил тихо: «Я найду очень сильных воинов артериальной циркуляции из армии и пущу их в бой. А если все равно не получится убить Вентяна, раз так, тогда заставим воинам Юаньфу вмешаться», — спокойно ответил Чу Тинхао. Сын Вэнь Тян, он, отец Арчона, специально решил напомнить Чутинхао. Если воин Юань Фу убьет сын Вэнь Тяна, Звездная Академия не будет сидеть сложа руки. А если мы разозлим Гон Янхана, то на кого выплеснется его месть? Пробормотал Чутинхао. Чутинхао тоже хотел смерти юноши, но считал необходимым сначала подумать о последствиях. «Нам не надо убивать его», — сказал кто-то из клана И, это был Илью Ян. «Старик И, а чем ты? В теле Вэнь Тяна есть какие-то секреты, он нужен нам живым. А даже если у нас не выйдет, то никто не станет нам мстить. Если получится схватить его, убивать не станем. С ним в наших руках Звездная Академия перестанет так яростно сражаться и мы получим преимущество. Если Гон Янхон придет и потребует мальчишку назад, то просто отпустим его. Но за это время мы уже многого достигнем». Илью Ян придумал отличный план, глаза Чутинхао загорелись. «Отлично, но как мы осуществим это?» Илью Ян посмотрел на Чутинхао. Тот понимал, что он давно хотел поймать мальчишку живым, но лишь ждал чьего-то предложения. Отношения между Цин Вэнь Тяном и кланами Яо были очень плохими. «Клан Ау будет руководить, а кланы помогать ему», — сказал Илью Ян. Отец Арчона выругался в сердцах, но в лице не изменился. «Идет. Раз все решено, мы можем обсудить стратегию и перейти к плану», — засмеялся Чутинхао. «Неважно, получится или нет, я не буду усложнять ничего для обоих кланов». Вернувшись в Академию, Цин Вэнь Тян принялся за культивацию. Напряженные битвы истощили запас его энергии, поэтому он использовал метеоры Юань, чтобы быстро восстановить ее. В душе Вэнь Тян переживал, что его силы все еще недостаточно. Если бы он был на уровне Юань Фу, то его астральная энергия стала бы жидкой, ее потребление бы заметно уменьшилось. В теле воина Юань Фу формировался резервуар Юань Фу. Энергия собиралась в нем, он был почти бесконечным и никогда не иссякал. Чем сильнее становился воин, тем больше становился его резервуар, и тем больше энергии в нем хранилось. А когда воины достигали пика Юань Фу, резервуар превращался в океан. Оттуда можно было получить астральную душу и в итоге астральную новую звезду. Завершив культивацию, Вэнь Тян снова направился в павильон божественного орудия. Он не переживал о своей безопасности, зная, что воины Юань Фу из Звездной Академии защищают его со стороны. Ан Лю Ян лично приняла юношу. Вэнь Тян собрал несколько кузнецов, чтобы они создавали для него божественное орудие, а он наносил на него божественные отпечатки. Сегодня кузнецы, увидевшие Вэнь Тяна в действии, были ошеломлены. Они слышали лишь сплетни о юноше, но сегодня он их очень впечатлил. Вернувшись в академию, Вэнь Тян и старейшины раздали орудие студентам для подготовки к следующей схватке. В конце концов, следующая битва началась на том же месте. На этот раз на стороне Королевской Академии было еще больше людей. Почти в два раза больше, чем у Звездной Академии. Они были грандиозными и величественными, источая ужасающее давление. Культиваторы Юань Фу стояли в воздухе и свысока смотрели на воинов внизу. Вэнь Тян стоял на земле. Он чувствовал направленные на себя взгляды ненависти. Он поднял голову и увидел, что многие мечтали о его смерти. Сиолан спокойно посмотрел на Вэнь Тяна. Раз юноша отверг его предложение, его судьба была предрешена. В его глазах хоть Вэнь Тян был талантлив, он не отведал еще высоты небес. К тому же, он не знал своего места по сравнению с воинами выше него.